пропасть, разверзшуюся за одну минуту, ничем уже нельзя было засыпать. И он, сжавшись, перекатился через порог, навеки оставляя жилище, где поселилась нужда и аисты, вестники счастья. «Деньги! Деньги забери!» — крикнула Марьяна вслед, когда он уже стоял у сенной двери. «Не надо!» — он, горбясь, полуобернулся. «Оставь себе!» Тогда она подбежала к столу, схватила бумажки и бросила ему вслед. Они весело закружились вокруг его головы. Ускоряя шаг, Бараболя обошел колодец со свежеобтесанным журавлем, не в силах понять, как это он не смог обмануть эту простушку. Хоть не так уж она проста, как ему думалось, с нею, пожалуй, можно бы и на людях показаться. Он выскользнул на улицу, слыша позади себя приглушенный надрывный плач. Нарыдаться не дал Марьяне сын. Глотая слезы, она накормила и уложила его на печь. А когда он уснул, вышла из дому, упала возле вишен и заголосила, глуша свой плач землею. Неведомо, сколько она оплакивала бы свою искалеченную молодость, если бы не услышала детские всхлипывания. Она, как пьяная, поднялась, отвернулась от месяца, прижалась к стеклу окна и снова услышала всхлипывание. И тут только поняла, что это на крыше с просонок всхлипывает аист, который должен был принести ей счастье. По дороге прогремели вазы, раздались голоса. Верно, ночлежане выходили в поле. Вот подводы остановились возле ее колодца. Кто-то соскочил с телеги, заскулил журавль. Пролилась вода на землю. И прозвенел молодой радостный голос. «Спасибо Марьяне, что такой славный колодец выкопала!» «Она и сама как колодец между дорогами», — пожалел ее кто-то. Подводы тронулись, голоса стали удаляться. На ветру заскулил журавль. Глава шестая. В холодной церкви тускло поблескивают самодельные свечи, ссученные из темного воска дуплянок. Боги строго смотрят на Кузьму Василенко, а большебровая Богородица с младенцем на руках, кажется, вот-вот заговорит. Кузьма ежится под взорами икон, перед тусклой росписью стен, ставит возле Спасителя свою свечку, где у самого фитилька горит не только воск, но и крылышко пчелы, и со страхом подходит к попу. Старая епитрахиль, закапанная воском и засаленная головами прихожан, падает на редкие волосенки Кузьмы. Его окутывает мрак, и отец Николай сразу превращается из самого обыкновенного батюшки, который не прочь полакомиться питьем хмельным, в неприступного посланника Божьего, связующего воедино землю и небо. И душа Василенко, сплетенная из наглости и жульничества, все глубже, глубже окунается в купель страха Божьего. Мужик истово кается, уничижается в своем покаянии, а грехи на бесовских ножках так и кружат возле него. Он воочию видит всех этих бесенят и готов целовать сапоги отцу Николаю, только бы тот вырвал его из лапищ Вельзевула. «Грешен, батюшка, грешен!» — с горечью и страхом шепчут его высушенные водкой губы. Пока отец Николай расспрашивает Кузьму о грехах и о том, почему он так пристрастился к водке, душа исповедника то трепещет в чаше холода, то устремляется в черные бездны, где масляно булькает и попискивает разомлевшая смола. Нитка, соединяющая душу с грешным телом, все тончает и тончает. На спине уже выступил смертный пот, а глаза наполнились влагой. Господи, прости меня, грешного простофилю, прости и помилуй. И он хватается рукой за сердце, чтобы сдержать ту ниточку, которую душа, отдаляясь от тела и земли, вытянула уже в паутинку. Но вот батюшка наклоняется к Василенко и тихо, чтобы никто не услыхал, обзывает его поганым словом. — Ты что, паршивец, в ноще на Спаса ко мне по яблоке залез? Думал, паскудник не узнаю? Василенко облегченно вздыхает. Это его уже поносит не посланник Божий, а самый обыкновенный отец Николай, который тоже не чурается ни рюмки, ни баб. Раз чуть не стукнулись лбами на одном увлечении. Грешен, батюшка, больше вовек не буду. Пора за ум браться. Уже берусь, батюшка, благоговейно и радостно отвечает Кузьма. Душа, вынырнув из купели страха, отрисает последние капли его и находит вновь свое место в повеселевшем теле. Ну, гляди, изгоняй дух лукавства из темной души. Отец Николай поднимает епитрахиль, строго глядит на Василенко, а тот по собачьи преданными глазами благодарит за отпущение. Теперь боги не так уж грозно смотрят на него, а скорбная большебровая Богородица в простеньком крестьянском платке, кажется, тоже прощает грехи. Жадюга церковный староста с большим блином лысина на затылке сразу задувает его тоненькую свечку и уносит к себе. Недаром его и прозвали свечколапом. Василенко чуть не выругал про себя ктитора, но вовремя вспомнил только что пережитый страх и лукаво подмигнул церковному старости. Тот подозрительно покосился на него, подумав, что Кузьма, видно, и к исповеди пришел навеселе. Как все-таки люди побогаче не понимают тех, кто победнее, особенно эти чертовы мужики, которые так вцепились в землю, что даже корнями обросли. Вот Кузьму земледелие никогда не привлекало. Он уже дожил до молодой лысины, но и по сию пору не знал ни любви к земле, ни жадности, и свои десятинки не обрабатывал, а мурыжил. Он постоянно опаздывал с пахотой и севом, сенокос у него перестаивал, а хлеба осыпались, либо зеленели в снопах, потому что, как говорили люди, Кузьме за лежанием и посидеть некогда. Зато ни одна свадьба, ни одна панихида не обходилась без него. Ненадежная чарка повела его с панихиды свадеб на кривые дороги, научился прибирать, что плохо лежит, толочься у порогов богачей, насобачился давать в суде ложные показания. Так и схоронил человек совесть под грудой мелких выгод.